Ина покраснела от этого и сделала вид, что не услышала его незаданный вопрос. Наруто усмехнулся, и от этого звука по позвоночнику Ина побежали мурашки. Почему мне так нравится этот человек? У нее не было ни единой догадки. Как бы там ни было, ей нужно было услышать побольше этого смеха. Глава 38. Точно не свидание 2 за 70 лайков. Так чем ты занимался в последнее время? Спросила она, пытаясь завязать разговор. Наруто откинулся на спинку стула, чтобы расслабиться. О, ты знаешь, просто немного тренировался для предстоящего экзамена. Ина наклонила голову. В лечебных целях? Наруто хмыкнул. Нет, для проверки компетентности. Я просто надеюсь, что мне не надерут задницу. Брови Ина приподнялись. А кто будет тебя проверять? Наруто извиняюще улыбнулся ей. Это слишком важная информация для разглашения, я думаю. Ох, слегка надулась Ина. Сменив тему, Наруто спросил. Почему бы нам вместо этого не поговорить о том, что происходит в твоей жизни? Ина при этом просветлела. Конечно. Ну, как ты знаешь, я недавно закончила второй год обучения в академии, и через год я буду считаться генином. Наруто все еще не мог смириться с тем, что в этом мире люди становятся генинами только в 18 лет, а не раньше, но для такого человека, как Ина, это, должно быть, было большой вехой. Несмотря на то, через что ему пришлось пройти, он все еще считал себя юнцом, пытающимся узнать больше о мире. Понятно. Скажи, а в твоем классе все переходят на третий курс, или некоторые задерживаются? Ина покачала головой. Да, каждый год у нас проходят экзамены на знания, тайдзюцу и базовая ниндзюцу академии. В этом году мы изучали дзюцу клонов, и только примерно половина сдала. Вторую половину отправили обратно на дополнительный год обучения. Наруто кивнул. Не возражаешь, если я спрошу, кто еще сдавал вместе с тобой? Ина совсем не возражала. Более того, ей нравилось, когда он ее расспрашивал. Вовсе нет. Давай посмотрим. Это я, Шикамару, Чоджи, которых ты уже знаешь, потом Абура Мишина, Инузука Киба, Хьюга Хината, Хьюга Ханаби, некоторые другие, чьи имена я не очень помню, потом Харуна Сакура и Учиха Саске. При последних двух именах Ина не сдержала горечи в своем тоне, едва не плюнув в их имена. Наруто приподнял бровь. Что у тебя за реакция на последних двух? Он был рад, что его класс не сильно изменился по сравнению с предыдущим миром, хотя он отсутствовал, и его заменяла Ханаби, что заставило его задуматься о том, как будут формироваться команды. Поссорилась с ними около года назад. Пробормотала Ина. Ты выглядишь разочарованный, что случилось? Если, конечно, ты не против, что я интересуюсь? Спросил Наруто. Ина вздохнула. Ну, мы с Сакурой были очень хорошими друзьями с самого детства. Потом, дойдя до средней школы, мы обнаружили, что нам нравится один и тот же парень, и это привело к тому, что мы сильно поссорились. После этого мы разошлись. Что касается этого мудака Саске, Наруто чуть не выплюнул воду, которую пил. Никогда прежде он не слышал, чтобы имя Саске произносилось с таким презрением, особенно от той, кого Наруто считал одной из его фанаток. Этот придурок сказал мне, что я не натуральная блондинистая трата воздуха, и заявил, что я должна отвалить. И это сразу после того, как я набралась смелости и призналась ему. Ина усмехнулась. Я на 100% натуральная и очень даже не бесполезная, спасибо большое. Боже правый, должно быть, терпение Саске иссякло после стольких дополнительных лет. Он суровее, чем я его помню. Наруто сглотнул. Значит, это Сакура и Саске, они встречаются? Ина потребовалась минута, чтобы понять, на что намекает Наруто. А нет, если ты думаешь, что то, что он мне сказал, было чем-то плохим, то у нее все еще хуже. На самом деле мне почти жаль ее. Затем, уловив, что кто-то проходит мимо окна, Ина чуть не ахнула, пытаясь пригнуться и спрятаться. Кстати, о дьяволе. К ее несчастью, Сакура уже успела мельком увидеть свою бывшую подругу. На секунду она уставилась в окно, приостановив шаг, а затем посмотрела в сторону Наруто. Затем ее брови дернулись, и она сделала такое движение ртом, что, если бы не разделяющее их окно, Наруто мог бы подумать, что она сказала. ТСК. То, чего Сакура никогда бы не сделала в его мире. Дамам нужна элегантность и все такое. Она была такой же красивой, какой Наруто ее помнил. У нее были ярко-розовые волосы, ясные бирюзовые глаза, похожие на драгоценные камни, и безупречная бледная кожа. Единственное отличие заключалось в том, что у нее были длинные волосы, как в детстве, а вместо привычного платья без рукавов она носила толстовку и мешковатые штаны. Как раз в тот момент, когда Сакура начала отворачиваться и уходить, похоже, разозлившись, Наруто постучал в окно, привлекая ее внимание. Затем он жестом пригласил ее войти. «Че, что ты делаешь?» – спросила Ина из-под стола. «Она нас увидит», – рассмеялся Наруто. «Она уже увидела нас. Я хотел пригласить ее войти, чтобы поговорить с ней. Чем больше, тем веселее, верно?» «Что? Нет», – проворчала Ина, но было уже поздно. Колокольчик над дверью кафе зазвонил, извещая о приходе. Сакура сказала официантке всего несколько слов и указала на них двоих, после чего направилась сюда, к большому недоумению официантки. Она подошла к нашему столику, за которым, к счастью, вмещала четверых, а не двоих, и на все это время избегала смотреть в глаза Сакуре. «Что вы хотите?» – сказала Сакура, и Наруто был удивлен тем, как резко она это произнесла. С тем, как она держала позу и невыразительно смотрела на него, она почти казалась, как правонарушительницу, девушку типа Геру, так сказать, из культурных стереотипов. «Нет, этого не может быть», – подумал Наруто. «Привет». Наруто поприветствовал девушку, его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он все еще любил свою бывшую подругу и товарища по команде, какой бы другой она ни казалась. Увидев ее живой и здоровой, он был счастлив, что смог встретиться с ней снова. «Ну, Ина просто рассказывала о своих одноклассниках, и тут всплыло твое имя. Я просто хотел встретиться с тобой лично, учитывая, что это было такое совпадение». Наруто попытался притвориться невозмутимым, но не смог сдержать нетерпение от того, что ему снова удалось поговорить с ней. Он жестом указал на свободное место рядом с Ина, которая сидела напротив него. «Хочешь присесть, Нару-кун, что ты делаешь?» – судорожно прошептала Ина, но прежде чем она смогла продолжить протестовать, Сакура заняла место. Место, которое было прямо рядом с Наруто, а не там, куда Наруто жестом указал. Наруто чуть не выпрыгнул из кожи, когда его подруга по команде села рядом с ним. Его Сакура всегда сознательно устанавливала границы между ними, зная о чувствах Наруто к ней. Хотя Наруто понимал, что причина, по которой Сакура этого мира сидела там, где сидела, заключалась не в том, что она хотела сидеть рядом с ним, а в том, что она не хотела сидеть рядом с Ина. «Итак», — бесстрастно сказала Сакура, не думая ни о чем, обращаясь к нему, «с кем я обязана иметь удовольствие разговаривать?» Ина скрипнула зубами, словно только что стала свидетельницей того, как кто-то украл ее обед. «Юкинару, из страны горячих источников», — ответил Наруто, хотя и чувствовал себя виноватым за то, что продолжает поддерживать свой образ. «Приятно познакомиться». Глава 39. Точно не свидание 3. Сакура ничего не ответила, а довольно грубо продолжила. «Так почему ты решил пойти на свидание с такой свиньей, как Ина? Аками, да она просто преступница типа Геру». Затем то, что она сказала, прояснилось в сознании Наруто. «Свидание?» – переспросил он. «А нет, ты не так поняла. Я здесь просто для того, чтобы встретиться с ней за завтраком. Ничего такого». Сакура изогнула изящную бровь. «Добрый Ками, какая же она была красивая». Наруто вздрогнул. У нее были такие тонкие экзотические черты лица, что она была похожа на неприкасаемый цветок. «Хорошо, что печать вожделения, как так метко назвала ее его мать, отлично действовала. Ты хочешь сказать, что пришел в ресторан для па?» Начала Сакура. «Тихо», — проворчала Ина. «Прекрати болтать, или я врежу тебе, лобастая». Сакура выглядела ошеломленной, ее глаза прыгали между ними двумя. Затем, словно поняв, что происходит, она начала смеяться. Она схватилась за живот, пытаясь не дать хихиканью перерасти в откровенный смех. «Ты хочешь сказать, что обманом заманила его в кафе для парочек, и на свинья?» Ина уже поднималась со своего места, собираясь ударить свою бывшую подругу, но Наруто жестом остановил ее, запаниковав от такого поворота событий. «Успокойся, Ина, ты тоже Сакура-ча, то есть Сакура». Теперь Ина хотела ударить Наруто, хотя и совсем слегка. «Как ты ее только что назвал?» Сакура застыла на середине своего смеха от того, что у него сорвалось с языка. «А я», — сказал Наруто, пытаясь придумать ложь на месте, «у меня есть близкая подруга в горячих источниках, которая, так получилось, тоже носит имя Сакура. Приношу свои извинения». Это, казалось, успокоило Ина, но все еще озадачивало Сакуру. «Ты, «Какой-то странный», — сказала Сакура Наруто. Затем она повернулась к своему заклятому врагу. «Выходит, что единственный способ для тебя добиться свидания — это обманом заманить их на него, и на свинья». Ина выглядела очень ядовито, и ей очень, очень хотелось врезать своей бывшей подруге прямо в лоб. Но прежде чем она успела отомстить, подошла официантка с их едой. «Вот очень большой блин для пар, который вы заказывали, дорогой клиент», — сказала она, ставя тарелку на стол. И его размер заставил всех троих на мгновение забыть о нарастающем напряжении и удивленно посмотреть на него сверху вниз. Он был высоким и действительно большим, а его диаметр почти равнялся длине локтя Наруто до кончика его руки. Затем, вернув внимание, Ина указала на Сакуру. «Ты портишь мне и Нарукуну время, проведенное один на один, лобастая, так почему бы тебе вежливо не уйти?» «Нет, не думаю, что уйду», — ответила Сакура. «Это же не свидание, верно?» И на ох, как хотелось смахнуть эту глупую ухмылку с лица Сакуры. Наруто смотрел между ними, пытаясь придумать способ потушить огонь. Затем он решил просто вскочить. «Хорошо, тайм-аут, тайм-аут», — сказал он. «Почему бы нам всем просто не успокоиться и не обсудить это, пока владелец кафе не выгнал нас?» Ина снова стиснула зубы, прежде чем неохотно сесть обратно. Сакура выглядела почти торжествующей. Наруто вздохнул. «Почему вы двое так вцепились друг другу в глотки?» «Она сука, вот почему», — сказали они обе одновременно. Затем обе удивились тому, что другой сказал точно то же самое, что и они, после чего уставились друг на друга. «Тебе не стоит попадаться в ловушку этой девушки, Юки-сан», — сказала Сакура. «Она плохой вариант», — Ина фыркнула. «Тебе тоже не стоит слушать ложь этой блудницы, Нарукун, а вам двоим стоит просто попытаться зарыть топор войны», — пробормотал Наруто. Они обе посмотрели на него так, словно он только что сказал что-то совершенно нелепое. «Черт возьми, нет, абсолютно нет», — сказали Сакура и Ина соответственно, и снова переглянулись друг с другом. Наруто быстро решил, что он ужасен в этом посредничестве. Это было все равно, что пытаться смешать масло с водой. Теперь можно было увидеть, почему его мать предложила эту женскую тренировку. «Почему бы нам не съесть этот гигантский блинчик сначала, пока он не стал совсем невкусным?» — предложил Наруто, решив оттянуть время. Ина хмыкнула, но взяла свою утварь, отрезала кусок блина и принялась пытаться накормить им Наруто. «Вот, Нарукун, сказал Наруто, опешив. «Я прекрасно могу есть сам, Даттибая. Му, Нарукун, не заставляй меня так долго ждать, у меня уже рука болит». Сакура вскочила и выхватила кусок блина из вилки ртом, после чего вернулась на свое место и стала жевать, как будто и не делала того, что только что сделала. Брови и надернулись. О, она больше не хотела ударить Сакуру. Она хотела убить ее. Наруто поднял руку, чтобы подозвать официантку, пока выходки не разгорелись еще больше. «Не могли бы вы принести нам дополнительную пару столовых приборов, пожалуйста, для Сакуры, вон там?» Все трое молча доедали свой завтрак. Обе девушки уставились друг на друга, а Наруто изо всех сил старался быть любезным с обеими. К счастью, им всем удалось доесть абсурдно большую порцию, прежде чем уйти. Теперь они выходили из здания, почему-то решив держаться вместе. Наруто просто хотел, чтобы они все отправились на тренировочную площадку, возможно, чтобы вместе потренироваться. Ина хотела остаться с Наруто на целый день, а Сакура хотела испортить Ина веселье. Затем, придя к пониманию, Наруто подумал о том, что он и другие его друзья-мужчины делали, когда им нужно было уладить отношения между собой. «Знаете, по моему опыту, лучший способ уладить споры – это устроить дружеский спарринг», – предложил Наруто. Обе девушки посмотрели на него так, будто он только что сказал самую глупую вещь, которую каждая из них слышала в своей жизни. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала Ина. «Нас даже не ставят в пару в академии. Все знают, что я убью ее, если представится возможность». «Как будто ты можешь», — ответила Сакура, в ее глазах полыхал гнев. «Ты даже не в моей лиге, свинья». «Да, хочешь поспорить, сучка?» — нахмурилась Ина. Сакура бросила на нее взгляд, а затем, словно ей в голову пришла самая блестящая идея на свете, снисходительно ухмыльнулась. «Отлично, тогда как насчет пари?» Ина приняла вызов. «Отлично, если я выиграю, ты возвращаешься туда, откуда пришла, и больше никогда не беспокоишь меня и моего Нарукуна. А если выиграю я, а так и будет», — ответила Сакура, — «то именно я заберу Юки-сана подальше от тебя. Инна чуть не взорвалась от злости. Эта сука посмела вторгнуться на мое свидание и забрать у меня моего мужчину. О, как же я хочу выбить ей зубы. Наруто хотелось дружеского соперничества, которое можно было бы уладить во время боя, но даже для него это казалось немного, чересчур. В столкновении кунаев друг с другом всегда присутствовало понимание. Он просто надеялся, что в конце концов все получится. Глава 40. Кошачий бой из-за 80 лайков. Сакура и Инна стояли лицом друг к другу. Инна не переодевалась, уже надев свою обычную одежду, которая была достаточно универсальной для любого случая. А вот Сакура. Наруто не мог удержаться от того, чтобы не вытаращиться, когда Сакура расстегнула толстовку. Под ней оказался красный спортивный бюстгальтер, который плотно обнимал ее скромную грудь и останавливался прямо под ней, обнажая ее упругий торс. Он покраснел. Это было гораздо больше кожи, чем обычно показывала его Сакура, как никогда. Но она, казалось, не замечала его взгляда, как будто ожидала, что никто не будет смотреть на нее так, как он. Печать снова дернулась. Небольшое напоминание о том, что она выполняет свою работу. Потом началась драка. Она продолжалась и продолжалась. Около 8 минут. Наруто действительно не мог понять, на что он смотрит. Он действительно не мог. Он ожидал, что две будущие кунаичи, только что закончившие второй курс академии, будут хотя бы придерживаться основополагающих принципов тайцзюцу. Но это было то, что называют кошачьей дракой. Тут были выдирание волос, пощечины, царапины, даже немного укусов. Как раз в тот момент, когда Инна нанесла очередную пощечину, а Сакура – очередной удар, Наруто прыгнул между ними, поймав оба удара руками. «Хватит!» От его голоса по позвоночнику обоих будущих генинов пробежали мурашки. Властный и повелительный, каким он и был. «Че что такое, Нарукун?» – спросила Инна. На ее щеке остались следы от царапин, а губа с правой стороны немного распухла. Сакура тоже была в плохом состоянии. Один из ее глаз стал фиолетовым. «Я бы ее достала». «Нет, не достал бы», — твердо сказал Наруто. «Никто из вас не достал бы. Я отменяю этот бой». «Но пари», — сказали они оба. «Пари может идти к черту», — сказал Наруто. Его голос был разочарованным. «Возможно, с моей стороны было глупо ожидать чистого боя с использованием правильных техник тайцзюцу. Похоже, я ошибался». Они обе стыдливо отвели взгляд. Наруто вздохнул. «Это я виноват, что предложил такое». Затем он посмотрел на этих двоих и, к их удивлению, создал двух клонов. Один из них направился к Инна и подхватил ее на руки. «Что ты, Нарукун?» Второй направился к Сакуре и сделал то же самое. «Эйчите». Затем они шуншингом удалились друг от друга. Оригинальный Наруто разочарованно потер лоб. «Ну вот, все пошло не так, как планировалось. Девушки такие странные, Инна, ип», сказала она, когда на травянистый холм возле корней дерева приземлился Шуншин Наруто. «Аками, это было странно». Клон Наруто покачал головой. «Через некоторое время к этому привыкаешь». Инна изумленно посмотрела на него. «Ты довольно талантлив, Нарукун. Ты выглядишь на один возраст со мной, но можешь создавать телесных клонов и даже уже умеешь делать Шуншин». Наруто покачал головой. «В этом нет ничего особенного. Этому люди могут научиться со временем, если зададутся целью. А теперь позволь мне осмотреть твои травмы». Из наставлений своего бывшего товарища по команде Наруто узнал, как лечить элементарные порезы и поверхностные раны. Он не знал, как прикрепить конечность или пересадить сердце, но с тем, что сейчас можно было увидеть перед собой, он справился. Дзюцу мистическая ладонь всегда давалась ему с трудом из-за уровня контроля над чакрой, но теперь, на удивление, контролировать ее стало проще. Светло-зеленая чакра озарила кончики его пальцев, когда он провел ими над несколькими ранами, полученными Инна за время боя. «Ты даже знаешь медицинское ниндзюцу», — сказала Инна. «Это потрясающе». Наруто грустно улыбнулся. «Я никогда не был по-настоящему хорош в этом, но даже с моим отсутствием таланта в этой области, меня учил один из лучших». Инна закрыла глаза, пока Наруто приступал к работе, обезболивая, дезинфицируя и сшивая раны обратно. «Нарукун, я Наруто», — сказал Наруто, решив бросить осторожность на ветер. Он уже сделал это с Хинатой и больше не видел смысла скрывать свое настоящее имя. «Мое настоящее имя — Наруто. Я просто сократил его для целей, связанных с приказами Хокаге». «Нару, то?» — переспросила Инна. «Как начинка для рыбного пирога», — Наруто? Наруто закатил глаза. Да-да, я постоянно это слышу. Ина хихикнула. Это такое милое имя. Наруто лишь продолжал работать, латая ее. Он был удивлен тем, какой урон две девушки могут нанести друг другу всего за 8 минут. Но, опять же, немногие поединки между шиноби действительно длятся так долго, если только они не обладают схожими навыками или не очень выносливы. Опять же, я не могу разглашать, почему я находился под прикрытием, но я полагаю, что Хокаге скоро все уладит. Ина кивнула, понимая, вот и отлично. И как только ты останешься здесь на постоянной основе, мы сможем пойти на настоящее свидание. Наступила пауза. Проходила секунда за секундой, и обнадеживающая улыбка Ина превратилась в неуверенную. Правда, Нару-кун, послушай, Ина, сказал Наруто, не зная, что ответить на ее ухаживание. Он сел рядом с ней, когда она почувствовала, что ее сердце упало. Отсутствие ответа не предвещало ей успеха. Я очень ценю, что такой невероятный человек, как ты, обратил на меня внимание, но, я не думаю, что мы пока готовы к таким отношениям. Что ты имеешь в виду? Спросила Ина. Ты, еще зеленая. Вздохнув, сказал Наруто, тебе еще только предстоит пройти свою первую миссию, тебе еще предстоит увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, тебе еще предстоит даже совершить свое первое убийство. Ина просто уставилась на него. Наруто продолжил. Кажется, что ты благоволишь мне, но, несмотря на мой возраст, я прошел через такое, что ты даже представить себе не можешь. Пока ты не обретешь это чувство и понимание жизни ниндзя, я бы хотел, чтобы ты пока оставила свои решения. Он извиняюще посмотрел на нее. Ты можешь сделать это для меня? Ина продолжала смотреть на него, пытаясь понять, искренен ли он. Я, понимаю, то есть ты хочешь сказать, что я недостаточно хороша для тебя? Нет, тут же запротестовал Наруто. Я говорю совсем не это. Просто, ну, ты понимаешь. Наруто на мгновение задумался. Ты никогда не задумывалась, почему не так много браков шиноби и гражданских? Ина покачала головой. Теперь, когда я думаю об этом, я вообще не знаю ни одного. Подожди, ты хочешь сказать, что я кажусь тебе гражданской? Наруто поморщился и кивнул. Я думаю, у тебя есть потенциал, чтобы стать одним из лучших шиноби Конохи, но, сейчас, для ниндзя гражданские годятся только для отношений на одну ночь, а я слишком тебя уважаю для этого. Затем Ина сделала то, что удивило Наруто. Она хихикнула. Наруто сделал выдох облегчения. Мы в норме, я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Ина покачала головой. Ты легко со мной обошелся, и на том спасибо. Наруто тряхнул головой, чтобы прогнать комки мыслей в голове. Что вообще заставило тебя попытаться завести отношения со мной среди всех людей? Ина посмотрела на него как на идиота. Что? Спросил он. Почему ты так на меня смотришь? Ина закатила глаза. Я думаю, что ты милый. Какая еще причина мне нужна? Наруто нахмурил брови. Я, милый, наверное, мои щеки могут быть немного пухлыми, но... Ина разразилась смехом. Нет, не в этом смысле. Милые, это просто то, как девушки называют красивых мальчиков. Наруто в замешательстве наклонил голову. Разве это не немного контринтуитивно? Ведь парни постоянно называют девушек милыми, чаще всего они подразумевают это буквально. Ина почувствовала, что впервые по-настоящему смотрит на невинную душу, по крайней мере, в плане романтики и грязных делишек. «Кстати, Наруто-кун», — сказала Ина, и от того, как знойно она произнесла его имя, по его позвоночнику пробежали мурашки, «когда именно ты увидишь меня в качестве полноценной кунайчи?» Наруто задумался, затем пожал плечами. «Это зависит от того, что ты видела и делала, но когда это произойдет, я буду знать». Ина ухмыльнулась, а затем пробормотала. «Значит, это только вопрос времени». «Да, чего?» «О, ничего». Глава 41. Кошачий бой 2. «Как будто ты чего-то заслуживаешь, тупая сука». «Сакура, блять, опусти меня!» — закричала Сакура, когда Наруто приземлился у основания другого дерева, подальше от того места, где находились его другой товарищ клон Ина. «Хорошо, хорошо, прости», — сказал Наруто, сделав именно это. Он осторожно опустил Сакуру на траву. Она выпустила еще один залп ругательств, которые заставили бы покраснеть даже моряков. «Не могу поверить этой суке. Сначала она обливает меня грязью, когда я пыталась признаться Саске, а теперь у нее хватает наглости делать вид, будто она не сделала ничего плохого, а я, блудница, которая испортила ей свидание. Сука, угомонись». «Как, будто?» — «Ты чего-то заслуживаешь, тупая свинья». Последние слова она завершила ударом кулака по пню. К концу ее руки тряслись, а из тыловых глаз текли слезы. «Не могу поверить, что я вообще согласилась ввязаться в эту глупую драку», сказала она наконец, прежде чем опуститься на травяную землю. Маленькие рыдания вырвались из нее, несмотря на ее попытки сдержать их. «Сакура-ча, Сакура», сказал Наруто, жалея о том, что предложил им сразиться, как он сам. Теперь, когда он думал об этом, Саске никогда не рассматривал его сторону в споре после того, как они пытались убить друг друга, потом был Гаара, так что, возможно, его способ ведения дел срабатывал только в половине случаев. Наруто медленно подошел к плачущей девушке, словно боясь спугнуть ее. Когда он подошел достаточно близко, то спросил: «Эй, можно я присяду здесь?» Он жестом указал на землю рядом с ней. Она ничего не сказала в ответ, слишком погрузившись в свои мысли. Наруто решил действовать по наитию и сел рядом со своей бывшей подругой по команде. Его присутствие, видимо, вывело ее из задумчивости. «Чего ты хочешь?» «Я хотел извиниться», сказал Наруто, подумав немного. «Это я виноват в том, что все так получилось». Сакура вытерла слезы с глаз и покачала головой. «Это не твоя вина, этого давно следовало ожидать», сказала она, делая паузу между взмахами. «Вот, давай я тебя исцелю», сказал Наруто, приступая к тому же, что и его другой клон делал сына. Сакура наблюдала за его действиями, недоверчиво глядя на него. «Ты не можешь быть намного старше меня, и все же», Наруто покачал головой. «Мы росли в разных обстоятельствах. Не сравнивай себя с человеком, который получил небольшую фору. Это ничего не значит и не делает ничего другого, кроме как заставляет тебя чувствовать себя хуже по отношению к себе». Сакура прикусила губу, предотвращая то, что хотела сказать дальше, но оно все равно вырвалось. «Все равно я просто грязная жалкая шлюха, которая не отличает мужской член от животного». Она бормотала себе под нос, повторяя обидные слова, которые Саске сказал ей некоторое время назад. У Наруто зашевелились волосы. «Прости», Сакура покраснела, смутившись. «Ничего такого, нет», не согласился Наруто, «это явно был не пустяк. На секунду мне показалось, что я услышал, как ты унижаешь себя таким образом, который очень не подобает тому, чей потенциал так высок, как твой». Сакура рассмеялась, хотя в ее смехе было много презрения. «Ты просто говоришь пустые слова, чтобы попытаться заставить меня чувствовать себя лучше, прямо как мои родители». Наруто был в недоумении, продолжая исцелять ее. «Что заставило тебя так думать о себе?» Сакура не ответила. Наруто решил угадать. «Это как-то связано с Саске». Он увидел, как сжались ее кулаки. «Откуда ты это знаешь?» Она обвиняюще посмотрела на него, ее тон был язвительным. «Ина рассказывала об истории, связанной с вами двумя, до твоего появления», ответил Наруто. «Надо было догадаться, что эта сучка будет рассыпаться перед любым симпатичным лицом, которое увидит», вздохнув, сказала Сакура. Наруто изогнул бровь. «Значит, это да, это не твое дело, красавчик», прошипела Сакура. «Красавчик», до этого момента Наруто никогда не был так уверен в том, что этот мир устроен иначе, чем его. Сакура назвала его красавчиком. «Мир должен быть перевернут с ног на голову». «Я понимаю», ответил Наруто, нанося последние касания на ее руки, после чего поднял ее подбородок, чтобы обработать синяки на лице. «Я просто думаю, что ты принижаешь себя без причины. Девушка, которую я вижу перед собой, не бесполезна и даже не похожа на шлюху. Я вижу яростную, страстную, безумно красивую и способную стать одной из сильнейших кунайчи в мире. Стоит ей только немного поверить в себя, хотя бы самую малость». Сакура выглядела ошеломленной его словами. Ее выражение лица из угрюмого превратилось в неуверенное и полное надежды. «Че, что ты знаешь обо мне? Я видел, как ты дерешься», сказал Наруто. «Пыша», насмешливо ответила Сакура, «это был дерьмовый бой, и мы с тобой оба это знаем». Хотя она не сводила с него глаз, словно все еще желала, чтобы он сказал что-то большее, что-то, что не заставит ее чувствовать себя дерьмом, а скорее поднимет ей настроение. Наруто хихикнул. «Ты права, бой был непрофессиональным, но у меня есть глаз на талант, а у тебя этот талант на лицо». Сакура разочарованно отвернулась. «Да, конечно, я ужасно в тайдзюцу, ужасно в ниндзюцу, я даже не знаю, с чего начать в гендзюцу. Единственное, что я умею делать, это запоминать слова из книги. Последнее предложение она выплюнула так, словно эти слова лично ее оскорбили. Затем она пробормотала: «Глупые соски». Наруто знал, что, что бы там ни сказал ей Сасуке, это было очень даже неуместно, учитывая, как сильно его слова задели ее. «У меня даже потенциал чакры дерьмовый», — продолжала она. «Может, мне стоит просто сдаться?» «Не говори так», — вклинился Наруто, снова привлекая ее внимание. «Ты поступила в академию в первую очередь из-за Сасуке». Сакура на мгновение задумалась, прежде чем покачать головой. «Нет, я сделала это, потому что хотела лучшей жизни для своих родителей, чтобы, не знаю, прославить имя Харуна, став достаточно сильной кунайчи, чтобы основать клан, ради денег, ради власти». Она покачала головой. «Я не знала, о чем думала. Напротив, я считаю, что ты мыслила вполне ясно», — сказал Наруто, улыбаясь. «Как и у всех, у тебя была цель, когда ты начинала. Она когда-нибудь менялась?» «Нет, но ты отвлеклась», — предложил Наруто. Сакура ничего не ответила. «Что бы ни произошло между тобой и этим мальчиком, Сасуке, неужели ты позволишь ему иметь над тобой власть?» «У него нет власти надо мной», — ответила Сакура. «И все же ты позволила ему изменить себя. Позволяешь ему заставить тебя думать, что ты ничего не стоишь, когда это явно не так». Сакура приоткрыла рот, словно не могла поверить в то, что он говорит. «Как ты можешь говорить такие вещи? Это как будто я верю в тебя, верю, что ты можешь стать лучше». Наруто снова улыбнулся. «Ты, кажется, удивлена, что кто-то вообще потрудился это сделать, тем более незнакомец, которого ты встретил только сегодня. Ты считаешь, что мои суждения несовершенны?» — спросил он. Сакура опустила глаза и ничего не ответила. «Тогда мне просто придется доказать, что ты больше, чем тот человек, за которого себя выставляешь», — сказал Наруто. Сакура недоуменно подняла на него бровь. Наруто улыбнулся. «Слышала когда-нибудь об упражнении лазания по деревьям?» Глава 42. Кошачий бой 3 за 90 лайков. «Как ты это делаешь?» — вздохнула Сакура, наблюдая за тем, как он висит вниз головой на ветке дерева. Наруто объяснил ей концепцию. Она была похожа на щенка, который боится впервые залезть в воду. Ее руки задрожали, когда Наруто спустился обратно. К ее удивлению, он схватил ее дрожащую руку и вложил в нее приклад куная, используя это, чтобы отметить свой прогресс. Сакура неуверенно посмотрела на лезвие, затем услышала, как Наруто что-то сказал. «Ты можешь не верить в себя, Сакура, но я верю», — сказал Наруто. «У тебя есть больше, чем нужно, чтобы стать великой. Ты просто должна быть смелой, и не волнуйся, я подхвачу тебя, если ты упадешь». Словно его слова были ветром в ее паруса, она сжала кулак прямо вокруг рукоятки. Решимость потекла через нее, и впервые за долгое время она начала надеяться и верить. Она сделала первый шаг по дереву. «Невероятно», — пробормотал Наруто. Сколько бы раз он не видел это, было смешно, что Сакура смогла так быстро освоить эту технику. Он понял, что она освоила ее даже быстрее, чем ее младшая подруга из его мира, добившись успеха всего со второй попытки. Сама Сакура выглядела так, словно не могла поверить в то, что видит. «Юки-сан», — закричала она, — «я сделала это». Наруто рассмеялся над ее удивлением, и этого оказалось достаточно, чтобы нарушить ее концентрацию. Она вскрикнула, когда отцепилась от дерева, хотя ей не нужно было беспокоиться, ведь она упала прямо в ждущие объятия Наруто. Наруто все еще смеялся над ее ошеломленной реакцией. «Разве я не говорил тебе, у тебя просто талант?» Сакура почти не могла в это поверить, но она только что залезла на дерево, горизонтально, и при этом не упала и не сломала бедро. В ее голове происходило столько всего, что ей потребовалось мгновение, чтобы осознать, где она находится. В объятиях шиноби. Шиноби, которого в момент своей уязвимости она называла красавчиком. Ей захотелось прыгнуть в вулкан и позволить вселенной решать ее судьбу. «Спасибо, что поймал меня, но», — сказала Сакура. Словно совсем не думая об этом, он аккуратно поставил ее на ноги. «Ничего страшного, видишь, я знал, что ты сможешь это сделать». Сакура покраснела. «Как?» — Наруто подумал, как лучше выразиться. «Хотя ты и сказала, что твоя емкость чакры невелика, у меня было ощущение, что ты контролируешь ее на высшем уровне. Может быть, из-за того, что ты слегка использовал ее для усиления ударов в бою сына. Ты это заметил?» — сказала Сакура, теребя свои волосы. Это движение заставило Наруто посмотреть на нее. Ее длинные волосы цвета сакуры, так не похожие на короткие волосы его сакуры. Румянец на ее лице, спортивный бюстгальтер, демонстрирующий ее подтянутую грудь. Слова выскользнули прежде, чем он успел их поймать. «Ты прекрасна, как всегда». Оба замерли. «Ух», — пробормотал Наруто. «Я что?» — сказал это вслух. Сакура сделала крошечный, покрасневший и дрожащий кивок, как будто не была уверена, что правильно его услышала. «Прости», — инстинктивно сказал Наруто. «Я, ты напоминаешь мне Сакуру, которую я знаю. Странно, но вы похожи, да имя у вас одинаковое, так что я немного запутался». Сакура сделала еще один дрожащий кивок. «Я понимаю. Прости, если я заставил тебя чувствовать себя неловко». «Нет, все в порядке», — перебила Сакура. «Просто не ожидала, вот и все». Вдвоем они позволили молчанию между ними затянуться еще на некоторое время. Затем Сакура сжала пальцы в кулак и заговорила. «Ты это серьезно, или это просто выскользнуло из языка, а?» — тупо ответил Наруто. «То, что я красивая», — уточнила Сакура, пнув небольшой камень возле своих ног. «Конечно», — сказал Наруто. «Ты что, не знаешь, что ты великолепна или что-то в этом роде? Это было бы преступлением против природы и других женщин». Сакура стала пунцовой, ее лицо разгорелось так, как она никогда раньше не чувствовала. Наруто продолжал, не обращая внимания. «Наверное, Саски был тем еще парнем, да, чтобы отвергнуть кого-то вроде тебя. Погоди-ка, как это я раньше об этом не подумал». Наруто посмотрел на нее, наклонившись и заставив ее еще больше взволноваться, чем она уже была, словно намереваясь инициировать самую большую сплетню века. «Ты думаешь, что он гей?» Сакура просто смотрела на него. Затем она разразилась смехом. Она чуть не упала на спину, так как зажимала рот обеими руками, пытаясь сдержаться. «Это был серьезный вопрос, Даттибая», — сказал Наруто. «Если он отвергает ухаживание направо и налево, как я слышал, и в первую очередь от тебя, то в нем должно быть что-то не так, верно?» Сакура захихикала, не в силах больше сдерживаться. Этот звук был для него как чистый серотонин. Он улыбнулся широкой, глупой улыбкой. Казалось, что, несмотря на то, насколько по-разному она вела себя и одевалась, по крайней мере, ее необузданный, безудержный смех был таким же. Услышав его, он почувствовал, что может занять место Кагуи и сам стать богом. «Ты смешной», — сказала Сакура. «Но ты даже можешь быть прав». Наруто пожал плечами, на его лице появилось самодовольное выражение. «Как я уже сказал, я хорошо разбираюсь в людях, понимаешь?» Это вернуло Сакуру к тому, чем она изначально занималась. «Я не знаю, что сказать за все это. Спасибо тебе, это очень много для меня значит. Больше, чем ты думаешь». Наруто смиренно покачал головой. «Ничего, все, что осталось, это чтобы ты починила мосты сына, верно?» Сакура предпочла промолчать на этот счет. Наруто закатил глаза. «Девушки, скажи», — поинтересовалась Сакура, меняя тему, «если ты не против, что я спрашиваю, что произошло между тобой и твоей Сакурой? Ты говоришь о ней с такой нежностью». На лице Наруто появилась тоскливая улыбка, когда он ответил: «Всю свою жизнь она мне нравилась. Когда я узнал ее как товарища по команде и друга, это чувство постепенно переросло в легкую влюбленность, возможно, даже в любовь, если бы у меня было больше времени с ней, но она полюбила другого, и теперь, ну, я не думаю, что мы когда-нибудь увидимся». Сакура посмотрела на печальное лице Наруто. Она могла сказать, что он столько всего чувствовал к этой женщине, но, возможно, у него никогда не было возможности сказать ей о своих истинных и глубоких чувствах. Именно эта тоска и принятие реальности заставляли его казаться еще более печальным. Сакура положила свою руку на его, возвращая его внимание к себе. «Прости, что заговорила об этом». Наруто улыбнулся, его грусть испарилась, как туман летним утром. «Было приятно проветрить с тобой некоторые из моих воспоминаний о ней. Ты так сильно напоминаешь мне ее, но в то же время я знаю, что в чем-то вы очень сильно отличаетесь. Хотя, как и она, ты не менее, если не более, талантлива. Ты просто должна идти к этому, Даттибая». Сакура робко отвела от него взгляд, не в силах справиться с огромным количеством веры в его глазах. Это было так вдохновляюще. Это заставляло ее чувствовать, что она действительно может сделать все, что угодно, если только задастся этим вопросом. Я вижу, что ты не до конца убеждена, усмехнулся Наруто, так почему бы тебе не прийти завтра, и мы могли бы поднять упражнение по контролю чакры на новую ступень. А Сакура не могла не чувствовать себя воодушевленной тем, что этот незнакомец, которого она встретила только сегодня, решил помочь ей до такой степени. «Спасибо, Юки-сан, я, Наруто, Даттибая», — сказал Наруто. «Прости», — уточнила Сакура, — «мое настоящее имя, Наруто. Я бы предпочел, чтобы ты называл меня так». Сакура покраснела от того, какую границу отношений она только что переступила. «Хорошо», — затем ее осенило. «Наруто, в смысле, как начинка для рыбного пирога». Наруто закатил глаза. Глава 43. Дуэли. Прошло время до обеда, прежде чем клоны воссоединились с немного успокоившимися Ина и Сакурой. Один из клонов просто общался с Ина, а другой дал Сакуре еще несколько советов по тренировкам хождения по деревьям, особенно по таким вещам, как бег и драка. К концу встречи Ина чувствовала себя намного лучше после того, как ее отвергли, а Сакура чувствовала себя намного комфортнее в собственном теле и в общении с Наруто. Кроме того, они обе согласились быть достаточно сердечными, чтобы не убивать друг друга на месте. Этого пока было достаточно. Тем временем оригинальный Наруто продолжал свои тренировки, используя путь прета для приема энергии природы. Теперь, когда он делал это осознанно, он обнаружил, что может принимать даже больше, чем раньше. Настолько, что он почувствовал, как кончики его пальцев превратились в камень. После этого он тут же отпустил ее, и его пальцы, к счастью, вернулись в нормальное состояние. Казалось, ему нужно время, чтобы привыкнуть к этому. «Наруто-сан, Наруто-кун!» — воскликнули Сакура и Ина, подходя к нему. Затем они уставились друг на друга. «Наруто-сан!» — передразнила Ина. «Пытаемся немного поторопить события. Да, о, я не шлюха, которая бросается на него!» — отмахнулась Сакура. «Почему бы тебе немного не умерить свой пыл, а, и, пожалуйста, обращайся к нему как к человеку, которого ты встретила несколько дней назад, а не как к человеку, чей член ты хочешь». «Стоп, вы двое!» Наруто прервал их. «Разве мы не пытаемся здесь помириться?» Клоны рядом с ними вспыхнули, и в сознание Наруто ворвался поток воспоминаний о произошедшем. Он обработал их за секунду, он так давно использовал дзюцу, что оно стало для него второй натурой. А во, они были довольно продуктивными. Пробормотал Наруто про себя. Двое все еще смотрели друг на друга. Затем, словно вызванные самими небесами, появились Кушина и Хината, удивив всех троих. «Эн, Наруто-кун!» — воскликнула Хината, одной рукой помахав ему, а в другой держа корзину для пикника. Затем она заметила двух других девушек. «А, я имею в виду Нару-куна!» «Хината-чан!» — сказал Наруто, помахав в ответ. «Ничего страшного, они обе знают, что мое имя созвучно с начинкой для рыбного пирога». Кушина хмыкнула, явно довольная собой из-за того, что решила назвать его именно так. «Хината-чан», — подумали Ина и Сакура. Они обе посмотрели в сторону обычно застенчивой, но невероятно милой девушки и инстинктивно поняли, что в той бешеной гонке, которую они затеяли, она очень даже лидирует. В тот день на обеде две девочки переругивались друг с другом, мальчик уминал вкусные онигири, одна девочка изо всех сил старалась не замечать его реакции на еду, которую она для него приготовила, а мать глубоко задумалась о том, как будет выглядеть будущая личная жизнь ее сына, и мысленно планировала первые несколько уроков, которые она ему даст. Дуэль. Была ночь. На личной тренировочной площадке Хокаге Наруто и Хирузин стояли лицом друг к другу. Странность этой тренировочной площадки заключалась в том, что на самом деле это был просто заброшенный участок города из-за утечки канализации несколько десятилетий назад, прямо на самом краю, на задворках Конохи. Раньше там действительно жили люди. Однако после инцидента, несмотря на то, что запах выветрился, сторожилы отказались переезжать обратно из-за того, что у них были новые отремонтированные дома, оплаченные Хокаге. Теперь он служил реалистичным городским районом боевых действий для тех, кто заказывал его или для Хокаге, чтобы свободно использовать, как он делал сейчас. «Тебе следовало бежать, когда у тебя был шанс, парень», — сказал Хирузин, участвуя в игривом подшучивании. «Для твоего блага или для моего?» Наруто закивал в ответ. «Не волнуйся, старик, я полегче отнесусь к твоим старым костям. Не хотел бы, чтобы после этого у тебя болели суставы». Хирузин хихикнул. Кушина стояла в отдалении, наблюдая за ними. Она нервно покусывала ногти, боясь, что что-то может пойти не так. На ней была форма Джонина, которую она не надевала с тех пор, как вышла на пенсию более 10 лет назад. Теперь, когда в ее жизнь вернулся сын, она сочла нужным надеть ее снова. Кто еще мог прикрыть его спину? «Ты знаешь правила?» – спросил Хирузин. «Хай!» – кивнул Наруто. «Ничего смертельного, ничего слишком опасного, просто проверяем, на что способен каждый из нас». «Понял». Хирузин кивнул. «Тогда Кушина, будь добра». Кушина сделала дрожащий вдох. «Хорошо, вы двое готовы?» Оба кивнули. «Тогда начинайте». Ни один из них не сдвинулся с места. «Есть причины, по которым ты захотел начать именно с крыши, старик?» — спросил Наруто. «О, ну». Хирузин сделал вид, что задумался, а потом ухмыльнулся. «Это чтобы я мог сделать это». Через полсекунды вспыхнули ручные знаки. Искусство ниндзя. Плиточный сюрикен. Наруто был удивлен скоростью, с которой Хирузин мог выполнять дзюцу. Он слышал легенды о фигуре своего деда, когда тот был в расцвете сил. Бог Шиноби, знающий тысячи дзюцу и способный распознать природу дзюцу с первого взгляда. Конечно, он нервничал, стоя перед ним, но больше всего он был взволнован. Правой рукой он поймал каждую из черепиц, после чего аккуратно положил их на крышу, где им и место. «Эй, старик, не стоит разрушать имущество без веской причины!» Хирузин хихикнул, впечатлившись. «Ха, хорошие рефлексы, сопляк!» Поскольку Наруто не видел лично бой Хирузина с Орочимару, только его результат, он не знал, чего ожидать. «Как насчет этого?» Хирузин ответил. «Стиль земли, великое грязевое Ри». Наруто уже был позади него, слишком медленно, хмыкнул он. Его удар отправил Хокаге в полет. Несмотря на возраст, Хирузин уверял Наруто, что он все еще может принять удар от самой Цунади и выжить, а Наруто использовал физическую силу даже близко не такого уровня. Он опирался на силу своего пути Асуры, полученную за последние пару дней тренировок. Наруто улыбнулся, думая, что уже успел нанести удар, и почти слишком поздно заметил, что Хирузин заменил себя грязевым клоном. Он почувствовал это раньше, чем услышал. «Огненная бомба дракона», — услышал он сбоку от себя. Два теневых клона бесшумно появились рядом с ним. Этот трюк он выучил для Итачи, и подбросили оригинал в воздух, увернувшись от огненной и грязевой бомб, дезинтегрировавших теневых клонов. Однако в воздухе Наруто был практически пойман со спущенными штанами, легкая мишень для стрельбы. «Дзюцу теневого клонирования сюрикена», — крикнул Хирузин. Люди часто удивлялись, почему некоторые ниндзя утруждали себя выкрикиванием техник, и на самом деле это не имело большого значения. Обычно они применяли техники беззвучно, но в большинстве случаев, если не во всех, дзюцу достигало цели раньше, чем звуковые волны. Кроме того, это было более театрально, как в данном случае, особенно во время подобных поединков, когда устраивалось шоу. Казалось, что Хирузин устраивает представление. В конце концов, у них была аудитория в лице Кушины. Поэтому не успел первый слог дойти до ушей Наруто, как он уже уворачивался от шквала сюрикенов. Однако один все же задел его. Хирузин улыбнулся. «Попался, отродье!» Наруто выскочил из небытия. «Теневой клон!» Когда Хирузин не успел договорить, как почувствовал, что из-под крыши под ним вырывается пара рук, хватает его за ноги и тащит за собой вниз, на самый последний этаж дома. Хирузин чувствовал каждый кусочек крыши, пока его протаскивали. Хирузин едва успел прийти в себя после приземления, как на него обрушились в тайдзюцу 4, 5, 6 клонов Наруто. Старый Каге наносил ответные удары с непревзойденным мастерством, но с каждым ударом Хирузина в воздухе появлялась дымка, перекрывая ему обзор, и сквозь нее пробивались еще два Наруто. «Он завел меня в тесное помещение, используя дым теневых клонов, чтобы заблокировать мое зрение и, возможно, даже удушить меня, а также окружая меня и атакуя со всех сторон. Это умно, но огненный стиль, огненные бомбы дракона», — прорычал Хирузин. Через секунду весь дом превратился в пыль. Сарутоби, беззвучно наложив на себя дзюцу воды, остался невредим в воздухе, а затем приземлился, как тихий убийца. Когда дым рассеялся, Хирузин сузил глаза, понимая, что дзюцу было недостаточно. Глава 44. Дуэль 2 за 100 лайком. «Где ты, отродье?» «Ага». Хирузин заметил тень за дымом и обломками и тут же выстрелил в нее. Водный стиль. Жидкая пуля. Человек увернулся и тут же выстрелил в его сторону, показав, что это был оригинальный Наруто. Хирузин снова оказался втянут в схватку Тайдзюцу, обмениваясь ударами и маневрируя вокруг своего противника, пока тот делал то же самое с ним. Несколько раз Хирузин пробивал его защиту, и его удары не заставляли Наруто вспыхивать, подтверждая, что это действительно оригинал. Через несколько минут ближнего боя Хирузин был поражен тем, что Наруто медленно, но верно набирает преимущество, заставляя бога Шиноби обороняться. Этот парень умеет чувствовать и приспосабливаться к стилям Тайдзюцу и ударам, делая мой обезьяний стиль все менее эффективным, чем дольше длится бой. Получив довольно сильный удар головой от светловолосого ниндзя, Хирузин отпрыгнул назад. «Ты в порядке, старик?» – спросил Наруто с ухмылкой на лице. На самом деле улыбка не покидала его лицо с тех пор, как начался бой. «В этом деле я зову на помощь», – усмехнулся Хирузин, прежде чем его руки снова запылали. Дзюцу призыва. Король обезьян Инма. Взрыв дыма появился перед Хирузином как раз в тот момент, когда Наруто подоспел. Чтобы прервать его, мальчик нанес удар, но огромная рука поймала его кулак. «Хаэм, почему ты зовешь меня, чтобы разобраться с сопляком, Сарутоби?» – ворчал Инма, когда дым рассеялся. «Неужели ты и вправду опустился настолько, что нуждаешься в моей помощи в воспитании юнцов? Сначала сам посмотри, прежде чем нести чушь, Инма», — ответил Хирузин. Инма взмахнул кулаком и, используя свою огромную силу, запустил Наруто через несколько зданий. Кушина, наблюдавшая за происходящим издалека, вздрогнула и сжала кулаки от беспокойства, но предпочла остаться на месте, веря в своего сына. «Видишь», — сказал Инма, почти не вспотел, — «не могу поверить, что ты». На лицо Инмы приземлился удар, от которого его череп загудел, как колокол. Он отлетел даже дальше, чем Наруто мгновение назад, хотя и в другую сторону. Инма пролетел через множество стен, столбов и ларьков, прежде чем приземлиться в дом и обрушить его на себя. Хорошо, что Хирузин отдал строгий приказ своим подчиненным не беспокоить его во время тренировок, а Кушина перед боем установила вокруг тренировочной площадки защитные барьеры, потому что один только звук этих столкновений уже вызвал бы большой переполох. «Хо, это был хороший удар, обезьяна-сан, не обижайся, если я верну его сполна, и даже больше», — сказал Наруто. Хирузин заглотнул, поймав взгляд мальчика. Инма славился своей физической силой, настолько, что даже покойный Хаширама не решался вступить с ним в рукопашный бой. Однако этот мальчик, несмотря на то, что Наруто знал лишь несколько ниндзюцу, он знал более чем достаточно, чтобы расправиться с большинством шиноби, которых Хирузин мог назвать, просто потому, как он сражался сейчас. Одно дело, наблюдать за боем Наруто через призму воспоминаний мальчика, совсем другое, иметь его в качестве противника перед собой. Парень был просто ужасающим. Мальчик сделал вдох, и Хирузин почти почувствовал тяжесть, так как давление воздуха внезапно усилилось. Синдзюцу. Хирузин мог распознать признаки. Он направил свою собственную чакру, и пол под ним треснул, хотя это было даже близко не то, с чем он сталкивался. Мальчик выдохнул. Этого должно быть достаточно. Инма выскочил из здания, в которое был вмурован. «Что это, блять, было?» — закричал Инма. «Такое ощущение, что меня ударил Хаширама». «О, все только начинается, мартышка», — сказал Наруто. «Не называй меня так», — крикнул Инма, бросаясь вперед и сталкиваясь с Наруто. За все время существования Инмы, когда король обезьян, прозванный Вуконгом, ударял могучим кулаком почему-то, это что-то всегда отлетало или, по крайней мере, сдвигалось с места. Наруто не сдвинулся с места. Инма уставился на свой кулак, удерживаемый мальчиком, который, казалось, еще даже не совсем вступил во взрослую жизнь. «Что за ху?» Инму снова отправили в полет. Однако прежде чем он успел обрасти очередным кратером, он превратился в посох Бо и полетел в сторону Хирузина. Когда Хирузин поймал его, Инма задыхался, пытаясь поймать воздух, что было странно в образе посоха. «Кто-кто этот парень, Сару? Ты бы не поверил, если бы я тебе сказал», — ответил Хирузин. «Каков план?» — сказал Инма. Хирузин наблюдал за тем, как Наруто вдыхает и выдыхает. «Он не знает многих ниндзюцу, это единственное наше преимущество. Мы должны его этим утопить». «Понял», — сказал Инма, снова трансформируясь в обезьянью форму. «Стиль огня, дзюцу огненного шара», — крикнул Хирузин, формируя знаки руками, необходимые для выполнения дзюцу. «Стиль ветра, великий прорыв». Инма присоединился, усиливая огненный шар. Наруто открыл глаза и увернулся, двигаясь гораздо быстрее, чем Хирузин мог себе представить. Он словно сражался с зеленым зверем Канахи, Майта Гаем, самым известным специалистом по тайцзюцу за всю историю Канахи, когда большинство его врат были открыты. «Еще раз!» — крикнул Хирузин в ответ на кивок Энмы. Было брошено еще больше комбинированных дзюцу. Ветер и огонь, масло и огонь, вода и ветер, земля и грязь. В самом конце залпа комбинации они вернулись к комбо из огненного шара и великого прорыва, загнав Наруто в угол предыдущим броском дзюцу. Но вместо того, чтобы уклониться, как в прошлые разы, Наруто улыбнулся. «Угадай, что старик?» Его ринниган уставился на Хирузина так, словно тот был человеком, стоящим между Наруто и последней миской рамена в элементальных странах. «У меня была последняя пара дней, чтобы придумать несколько новых трюков», — сказал Наруто, протягивая руку. Его ринниган вспыхнул еще сильнее, чем раньше, почти светился. Дзюцу достигла его как раз в этот момент. Путь прета, словно засосанный вакуумом, гигантский огненный шар поглотился в протянутую ладонь Наруто. Хирузин и Энма вытаращились. «Что там было про преимущество в ниндзюцу?» – пробормотал Энма. Хирузин уже знал, насколько способным был Наруто из его воспоминаний, но ему нужно было убедиться, что мальчик все еще в отличной форме после потери своего спутника Лиса. «Похоже, ему не стоило беспокоиться». «Достаточно», – сказал Хирузин, – «испытание окончено». «А», – сказал Наруто, чуть не споткнувшись о собственные ноги, «но я же только начал. У меня еще был такой классный прием. Я хотел использовать Расенсюрикен, хотя я бы не стал бросать его в тебя». Хирузин хихикнул, глядя на разочарование мальчика. «Я не соперник тебе, мальчик, даже если бы был на 10 лет моложе». Эти слова много значили для Наруто, так как его глаза расширились от них. Юный Наруто смотрел на Хирузина своего мира и стремился быть похожим на него. Услышать похвалу от него самого, это было очень приятно. «Спасибо», — неловко ответил Наруто. «Сейчас начнется твое второе физическое испытание», — продолжил Хирузин. Наруто поперхнулся. «Мое что, твой второй тест?» — сообщил ему Хирузин. «О, разве я тебе не говорил?» «Нет», — воскликнул Наруто. «Так вот, сегодня ты столкнешься с еще одним, другой, который видел твои тренировки и довольно хорошо узнал тебя за последние пару дней. Прости, сынок», — сказала Кушина, пробираясь к ним Шуншином и сдерживая улыбку при виде выражения лица своего сына. Он выглядел так, будто только что надкусил кислый лимон. «Я тоже хотела посмотреть, из чего сделан мой сын». «Эх», — пробурчал Наруто, сутулившись. «Я не хочу драться с мамой». «Ну, у тебя нет выбора», — сказала Кушина, бросаясь на него. «Эх, что, мы начали не...» Он получил удар ногой в грудь и был отправлен в полет. Из спины Кушины вырвались адамантиновые цепи и обвились вокруг Наруто. Хорошо, что он успел подменить себя клоном, прежде чем тот врезался в здание. О, это было близко. Успел выдохнуть Наруто, прежде чем из земли вырвалась еще одна порция цепей и вцепилась ему в лодыжку. «Наивный», — проворчала Кушина. Его отправили в полет через несколько зданий. По какой-то причине Кушина меньше беспокоилась о травмах сына, когда сама швыряла его через несколько зданий. Наруто закашлялся от пыли. «Ладно, если ты так хочешь сыграть». Он направил чакру мудреца и обнаружил, что не может. «Чи-то что?» – спросил он ошеломленный. С его техникой все было в порядке. Просто, вокруг него не было природной энергии. «Удивлен», – сказала Кушина, приземлившись в нескольких метрах от него. «Я установила вокруг квартала не только защиту от уединения, но и блокирующие чакру чары». Наруто удивленно поднял брови. «Но это невозможно. Ни один носитель не может долго сдерживать энергию чакры, если только он не мудрец». Кушина пожала плечами. «О, я знаю, но печать будет держаться несколько минут. Этого более чем достаточно. А пока...» Кушина не успела закончить, как снова бросилась на него. Наруто выругался. У него отобрали его основное дзюцу, дающее мощь. Он увернулся и вдруг почувствовал вспышку боли, когда его ударили в спину. «Что, забыл про меня?» Хирузин хмыкнул. Глава 45. Дуэль 3. «Я думал, это просто дуэль», — пожаловался Наруто, приземляясь и заносясь к остановке. «Очень жаль», — рассмеялся Хирузин. «Считай, что это сценарий, разработанный твоими врагами, чтобы специально завалить тебя. Это уже не в первый раз», — пробормотал Наруто, прежде чем ему пришлось уклониться от очередного набора цепей. Поскольку его природная чакра была заблокирована, Наруто ничего не оставалось, как положиться на собственные навыки и приспособиться. Он был против двух монстров чакры, Узумаки и Сарутоби. Жаль для них, но он тоже был чем-то вроде монстра. Чистая, плотная чакра скатывалась с него, когда он концентрировался. Плитка на полу треснула от давления. То же самое происходило вокруг Хирузина и Кушины, когда они также направляли свою чакру. Если бы кто-нибудь находился поблизости, он был бы в ужасе от столкновения титанов, свидетелями которого он стал. «Дзюцу теневого клонирования!» — крикнул Наруто. И сотни клонов появились, как будто орда кровожадных убийц была вызвана из воздуха. Не зря его называли человеком армии на войне. В последующие минуты Хирузин и Кушина работали с разных сторон, пытаясь избавиться от нападающих клонов. К своему ужасу, они обнаружили, что клоны работают вместе гораздо слаженнее и эффективнее, чем любая команда ниндзя. Один часто прыгал перед другим, чтобы служить щитом для их атак и дать возможность клонам, занимающим задние ряды, нанести удар. Это было похоже на бой с единым ульем Наруто, работающим в идеальном унисоне. Вскоре два шиноби-ветерана оказались сражающимися спина к спине. «Разве не мы должны давить его, Хирузин?» — крикнула Кушина среди хаоса. «Почему мы сами не создадим теневых клонов?» — пожаловался Хирузин. «Я не могу сделать их так много», — ответила Кушина. «Я тоже не могу», — сказал Хирузин. «Нам пиздец, язык», — выругалась Кушина. «Не ругайся в присутствии моего сына. Ему 17, а не 2». Один Наруто присоединился к веселью, прямо вблизи них, что не должно было быть возможным из-за купола разрушения, который цепи Кушина и удлиненный посох Хирузина создавали вокруг них. «Ю, кажется, здесь вечеринка». Оба озадаченно повернулись на звук лишнего участника их общения. «Как ты?» — сказали и Кушина, и Хирузин, но были в очередной раз прерваны из-за того, что Наруто взорвался. «Кстати, о трюках, которым я научился в бою с Итачи», — подумал издалека оригинальный Наруто. И Хирузин, и Кушина отлетели друг от друга, отброшенные взрывом взрывающегося теневого клона. Они оба приземлились на ноги, получив лишь поверхностные царапины. «Пора переходить на новый уровень», — заявила Кушина. «Согласен», — ответил Хирузин.